Глава 48. Кристиан. По мере приближения к кафе тревожные инстинкты звенели все громче, и они переросли в ужас, когда я пришел и обнаружил, что Брока тошнит в туалете. Стеллы нигде не было. Ему удалось в общих чертах обрисовать случившееся, прежде чем он снова согнулся над унитазом. Я не стал расспрашивать дальше. Каждая секунда была на счету, а он едва держался на ногах. Вместо этого я отправился к стойке, чувствуя, как в венах холодеет кровь, и потребовал показать записи с камер наблюдения за последние 2 часа. Через 5 минут болтовни и утомительных протестов мне продемонстрировали упомянутые кадры в тесном кабинете менеджера кафе. Сердце колотилось, словно бешеное, пока я наблюдал, как на экране разыгрываются зернистые сцены. Зашли Стелла и Брок, сделали заказ у стойки и сели за разные столики, дожидаясь прихода ее семьи. Несмотря на серьезность ситуации, я почувствовал укол гордости за то, как уверенно она выстроила разговор. Я не слышал, что они говорили, но считывал язык тела. Когда семья Стеллы ушла, Брок подошел к ней снова, но теперь его походка стала более шаткой. Они со Стеллой быстро что-то обсудили, и он помчался в уборную. Через минуту она встала, покачнулась и снова села. Ее лицо побледнело, и казалось, ей трудно дышать. Я сжал спинку кресла менеджера так сильно, что побелели костяшки пальцев. Видимо, кто-то накачал ее наркотиками. Это самое простое и правдоподобное объяснение. Меня переполняло желание оказаться внутри этого экрана и ее утешить, а потом уничтожить ублюдка, который с ней это сделал. Стелла снова встала и, спотыкаясь, направилась к двери. Она сидела прямо у выхода и успела пройти всего несколько метров, когда кто-то подошел к ней сзади. Все мои чувства обострились. Я уставился на фигуру, высокий, в бейсболке и темной куртке. Они остановились у выхода, а потом одновременно ушли. Я не мог разглядеть всего происходящего из-за ракурса, но движение его плеч, куртка посреди лета, спрятанное от камер лицо... У него был пистолет, я уверен. А еще я уверен, что видел эту куртку раньше. «Отмотайте назад», — приказал я. «Стоп!» Видео остановилось, когда Стелла и Брок разместили заказы. Та же фигура стояла рядом у прилавка. Он расплатился за выпивку наличными и барабанил пальцами, пока Брок не повернулся сказать что-то Стелле. Случившееся дальше заняло всего несколько секунд. Небрежное прикосновение к куртке, 2 крошечных пакетика, закинутые в кружки Стеллы и Брока, и возвращение к кофе. Он действовал быстро, но он облажался. Когда он снова отвернулся, я мельком увидел его профиль и узнал по 2 отдельным проверкам биографических данных. Ублюдок! Все встало на свои места. Как он попал в «Мираж»? Почему не было никаких свидетельств того, как он покинул здание, его связь со Стеллой? Я не стал благодарить менеджера или говорить с Броком, который по-прежнему страдал в туалете. Вместо этого я отправил в компанию «Черный кот» с именем преследователя и инструкциями найти его и Стеллу как можно скорее. «Черный кот» применялся в самых чрезвычайных ситуациях. Он подключал всех агентов в округе к новому заданию. Я использовал его впервые. Если преследователю столько времени удавалось оставаться в тени, он достаточно умен, чтобы не включать мобильный телефон и не пользоваться личной машиной. Тем не менее, у нас есть необходимая информация, чтобы его выследить. Надеюсь, когда мы это сделаем, будет не слишком поздно.